Глава вторая. За ночь неожиданно похолодало. Стражники у парадного въезда на территорию, где располагался королевский дворец, переминались с ноги на ногу. Для игмалионской столицы было довольно прохладно. Однако с минуты на минуту ожидалось прибытие странной делегации, о которой начальство предупредило их еще вчера. И несмотря на то, что в полдень уже пришла смена, все с любопытством смотрели на улицу, ведущую к дворцу. И вот они показались. В сопровождении невидимок по улице двигались всадники на серебристых караинах. Необычного окраса коты следовали стройной колонной по два. Они были несколько меньше черных, но заметно больше пятнистых, хотя хвост имели один. Да и сами делегаты выглядели необычно, хотя их одежда никакими изысками не отличалась. Простые дорожные костюмы и теплые меховые плащи. Впереди ехал мужчина с абсолютными белыми длинными волосами и тонкими аристократическими чертами лица. А рядом женщина с огненно-рыжей шевелюрой и крупными зелеными глазами, чуть удлиненными к вискам. Такие типажи не встречались среди коренных жителей Игмалиона. Что-то в этих людях ощущалось странное, даже нечеловеческое. «Слышь, Норм, а кто это?» – спросил молодой стражник у старшего товарища, с трудом сдержавшись, чтобы не осенить себя обережным знаком. «А я почем знаю?» – хмуро пробурчал тот, из-под лобья глядя на подъезжающих чужеземцев. «Но выучка у них для аристократов хороша». «На караул!» – скомандовал начальник смены, и стражники вытянулись по стойке смирно, прижав алебарды к правому плечу. От колонны отделился пожилой невидимка на двуххвостом карайне. «День добрый!» – поздоровался он, приблизившись. «Принимайте посольство!» «Апартаменты подготовлены?» «Так точно», – отозвался начальник смены. «Проезжайте вон к тому флигелю. Там ждут». «Разрешите вопрос?» «Разрешаю», – усмехнулся невидимка. «Кто это? А что за карайны такие?» «Посольство княжеского дома Индаря. Карайны оттуда же. Все остальное вам сообщат в свое время». Стражники расступились, ворота распахнулись, и делегация начала по двое втягиваться во двор. Мрачноватый дворец из красного камня был окружен обширным ухоженным парком, в котором то тут, то там виднелись разного рода здания, соединенные вымощенными камнем дорожками. Старший невидимка повел гостей с севера к относительно небольшому двухэтажному флигелю. «Прошу вас, уважаемые», – показал на вход во флигель спешившийся невидимка. «А ваши карайны могут отправиться со мной в дворцовый дом карайнов, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Только, пожалуйста, попросите их не бегать по городу без всадников». «Дом Карайнов далеко?» – встревоженно спросил один из делегатов. «Да нет, вон то здание за поворотом. 2 минуты ходьбы». «А по дворцовому парку им перемещаться можно?» – обеспокоился посол. «Вы же знаете, что Карайны не любят сидеть в помещении». «Без проблем», – улыбнулся невидимка. Он покосился на человека, встречающего посольство, и незаметно поморщился. Бледный Стэн собственной персоной, чтоб ему. Додумался тоже его величество, кому поручить приглядывать за гостями. Впрочем, ему виднее. Пусть посмотрят друг на друга. Невидимка усмехнулся в седые усы. Он знал, что среди посольства находятся как минимум 2 ведьмы. Затем передал Стэну подорожную посольство, попрощался и ушел. Карайны и черные, и серебристые последовали за ним. «Добрый вечер, уважаемые дамы и господа!» Холодный голос встречающего невысокого, очень бледного человека со светлыми волосами и рыбьими глазами. «Мое имя Стэн Лодвари. По всем вопросам можете обращаться ко мне». При этом он внимательно окинул взглядом всех делегатов. «Его Величество примет вас завтра после обеда, а пока располагайтесь». Посол, которого в соответствии с подорожной звали Релианор Викон Ценхир, согласно кивнул. Стэн подозвал ожидавшего в стороне пожилого мужчину в роскошной ливрее и, показав на него, представил. «Бытовые вопросы поможет решить Эрхи Лорае». «Благодарю», – отозвался посол. «Если понадоблюсь я, спросите любого слугу». С этими словами Лодвари откланялся, оставив северян на попечение мажордома. Необходимо было подробно изучить подорожную и запомнить имена и приметы всех делегатов. Его почему-то не оставляло ощущение стороннего взгляда, словно кто-то невидимый смотрит в спину. Стэн даже несколько раз оглянулся, но никого не заметил. Мало того, лучшему дознавателю второго орала, Казалось, что кто-то роется в его памяти. И это вызывало у него нехорошие подозрения. Придется посоветоваться с Эдной, которая за последний год заслужила его уважение. Да и сама почему-то привечала одинокого Варлина. «Прошу вас, дамы и господа», – показал на вход мажордом. Он понравился Релеонору своим спокойным достоинством. Никакой угодливости, как в других слугах, в нем заметно не было. Впрочем, судя по приставке «ло» в фамилии, он аристократ, вероятнее всего, из обедневшего рода. «Позвольте узнать, как к вам обращаться, уважаемые?» Мажордом обвел взглядом делегатов. «Релеонор», – наклонил голову посол. «А это Лорна, моя жена», – представил он темноволосую черноглазую девушку, стоящую рядом. Не услышав титулов, мажордом слегка удивился. Игмалионские аристократы первым делом всегда называли родовое имя и титул. Впрочем, возможно, у северян другие обычаи. «Это Лаек», – Релеонор показал на застенчивого паренька со светло-пепельными волосами. «Ралия», – кивнул посол на высокую девушку с огненно-рыжими волосами. «Тервион и Элсар», – показал он на двоих стоящих рядом с Ралией молодых людей, темноволосого и светловолосого. Затем северянин представил еще двоих аристократов с такими же белыми волосами, как у него самого, после чего назвал имена остальных. Мажордом вежливо, с достоинством кланялся каждому. «А теперь, дамы и господа, прошу за мной», – произнес он, когда Релеонор замолчал. «Ваши покои на втором этаже. Господин посол, вас селить вместе с женой или раздельно?» «Вместе». Флигель оказался роскошным, по крайней мере, с точки зрения непривыкших к такому северян. Ведь большинство из них было воспитано в горах, в военном отряде. Даже потомки аристократических родов из предгорий Стайского хребта подобной роскоши отродясь не видели. Они смотрели на богатую обстановку и не понимали, зачем все это нужно. Впрочем, для них было законом, что, приходя в чужой дом, надо следовать его обычаям. Едва гости успели разместиться в выделенных покоях, состоявших из спальни, гостиной и гардеробной, и подивиться размеру всех этих комнат, как их позвали на обед. Проголодавшиеся делегаты поспешили в столовую, напоминавшую скорее зал для танцев. Ноги скользили по отполированному каменному полу, изукрашенному каким-то абстрактным узором. «Кто не знает, что делать, делайте, как я», – прошептал Релио остальным делегатам, остановившись в дверях столовой. «А то нас за безродных бродяг примут». На севере понятие «безродный» обозначало в первую очередь не простолюдина, а человека, забывшего культурные традиции предков, в данном случае княжества, представителями которого они выступали. Предводители прекрасно поняли и одобрили, что было понятно по лицам. «За нас можешь не беспокоиться», – заверил Тервион, переглянувшись с Алсаром. «Нам приходилось бывать даже в княжеском дворце», – смущенно добавил он. «А чего такого?» – удивилась Ралия. «Сейчас все поймешь», – поморщился посол. «И ничего не берите из рук услуг. Ждите, пока это поставят перед вами. Не обращайте внимания на стоящих за вашей спиной. Так положено по этикету». Кинул он предупреждающий взгляд в сторону Нейларел Фио, зная нервный характер юноши. Остальные озадаченно переглянулись, не считая ехидно ухмыляющихся Тервиона с Элсаром. Те явно предвкушали, что сейчас начнется. Релио втихомолку показал им кулак и сказал: «Если такие умные, помогите соседям». Ребята состроили невинные лица и усиленно закивали. Релио внимательно наблюдал за каждым. И все же с трудом удержался от смеха при виде Лаега, когда слуга отодвинул перед ним стул. Ралия попыталась сыграть светскую даму, как она это себе представляла. Девушка успела переодеться в платье и теперь, садясь, подняла подол чуть ли не до колен. Лицо мажордома при виде этого стоило отдельного описания. Оно вытянулось чуть ли не вдвое. Релио удалось заставить себя сохранить невозмутимый вид. Он сам рассадил своих спутников таким образом, чтобы по обе стороны того, кто имеет хоть какое-то представление о светских приемах, оказалось двое, за которыми он должен приглядывать. Рядом с собой он посадил Ралию и Лаега, вопреки обычаю, поскольку за Лорну не беспокоился. Она, как видящая, могла считать все нужное сама. Изобилие на столе заставило северян изумленно переглядываться. «Они же столько не съедят. Этого хватит, чтобы накормить половину отряда. Зачем столько?» После этого они начали приглядываться к блюдам, пытаясь понять, что на них, но ничего знакомого не обнаружили. точнее мясу, рыбы и клубни, они опознать сумели. Но все это было как-то странно перемешано. Ралия, недолго думая, взяла со стола самую большую вилку, привстала и наколола кусок мяса с блюда. Послу захотелось зажмуриться от стыда. Остановить он ее не успел, потому что в этот момент объяснял Лаегу, что не надо так явно ерзать на стуле. Тот, посетовав, что здесь неуютно, спросил, нельзя ли положить еды в тарелку и поесть в своей комнате. Релио прошипел, что ни в коем случае. Переведя взгляд напротив, он чуть не застонал. Парень по имени Далио взял со стола серебряную чашу с цветочной водой для мытья рук с явным намерением напиться. К счастью, сидевший рядом с ним Тервион успел толкнуть его локтем в бок и прошипеть. «Поставь на место! Это для мытья рук, дурак!» Далио смутился и сделал вид, что он просто интересовался содержимым чаши. Однако слуга, приставленный к Тервиону, все понял, что было ясно по пляшущим в его глазах смешинкам. «А ведь он явно не глуп», – с интересом отметил Релио. Шатка ли валка, но обед шел своим чередом. Слава богам, что удалось удержать ребят от откровенных глупостей. Мелкие неувязки, конечно, случались, но тут уж никуда не денешься. Релио и сам не знал, для чего предназначены выложенные у него на тарелке 4 ложки и 6 вилок разного вида и размера. Он, конечно, был аристократом, но в их провинции пользовались только необходимыми столовыми приборами, не заморачиваясь отдельными вилками для мяса, рыбы и овощей. Когда все встали из-за стола, Релио испытал огромное облегчение. Наконец-то закончилась эта пытка, в результате чьей-то нездоровой фантазии, совмещенная с вкусной едой. «Не желают ли дамы и господа с дороги помыться?» – вежливо поинтересовался мажордом. «Было бы неплохо», – обрадованно заявила Ралия. «Все необходимое в мыльне на первом этаже. Прошу за мной». Внизу действительно оказалось некое подобие бани. Большое помещение с бассейном и широкими деревянными лавками вокруг. Также у стен стояли большие бодьи с горячей и холодной водой, возле каждой из которых было по несколько шаек. «Вон там два меньших отделения», – показал на две двери мажордом. «Женщины могут мыться в одном, а мужчины в другом. Слуги требуются?» «Ни в коем случае», – поспешно отказался Релио. «Сами справимся». «Тогда оставляю вас», – поклонился Лорае и вышел. Райден задумчиво стоял у выхода на дорскую сторону из прохода Хальдры, названного именем кошки, положившей начало отряду на серебристых карайнах, которым сейчас командовал бывший разведчик княжеских войск. Хальдра и другие карайны с их напарниками достигли цели своего назначения – столицы королевства города Игмалиона. Вот-вот посольство княжеского дома встретится с королем и станет известно, как отреагирует тот на идею восстановления княжества на территории древнего Дойна. Карайны уверяли людей, что посольство будет принято хорошо, и людям хотелось верить, что справедливость наконец восторжествует, и их родина станет свободной от произвола дорских властей. Однако большинство не знало того, что знал их командир. Серебристая стрела уже неслась с известием вдогонку делегации. Странный юноша Синель на своем светло-серебристом карайне обещал добраться до столицы не больше, чем за 5 дней. И Райден поверил ему. Посланец вез с собой не только древний меч, принесенный из тайных городов неожиданно появившимся в долине старшим княжичем Мелианором, но и весть, сообщенную им же. На цитаделях севера зажглись огни. Потом молодой маг пояснил. Нет, не те огни, которые порой играют на пиках гор и шпилях крепостей зимними ночами. Столбы холодного голубого пламени высотой не меньше человеческого роста. Я никогда не видел подобного за все годы, прожитые в горах. Возможно, это очень редкое явление, но оно естественное, усомнился Райден. Княжич глубоко вздохнул. Нет смысла обманывать себя. Слишком многие знамения предупреждают о приходе тех самых времен, что описаны в древних пророчествах. Кроме того, в этот раз мне удалось прочитать один из очень древних свитков. Начинают дрожать земля и небо, воды выходят из берегов, ветры дуют днями и ночами, звезды сходят со своих мест, страх одолевает все живое, свечи зажигаются на башнях и стенах и отворяются двери. Это видели наши предки, это увидим и мы, ибо уже горят огни на древних цитаделях, предвещая приход того, о чем трусливо предпочитают молчать те, кто должны трубить врага. Верные клятвы выбирают оружие, маги готовят дорожные одежды, а жены запасают целебные травы. Мы уже не помним тех, кто жили и сражались до нас, также не вспомнят и нас. Век живущих короче из поколения в поколение. Мудрецы уповают на помощь богов, но высшие забыли приступивших клятвы. Нам не на кого уповать, кроме самих себя. Счастливы пережившие грядущее лето. Полагаю, что автор имел в виду эти самые огни. Их не спутать ни с чем. Отцветы на зубцах видны даже днем. Если раньше я беспрепятственно подходил к древней крепости на вершине скалы, то на этот раз не захотелось даже приближаться к ней. Я не испытывал ни малейшего страха. Что-то иное останавливало меня. Словно кто-то шептал, что именно сейчас не стоит этого делать. Райден покачал головой. Он и сам видел на родине крепость, подобную описанной Мелианором. Ни кустика, ни деревца не росло между древних камней. Да и сами камни были настолько плотно пригнаны друг к другу, что невозможно даже просунуть лезвие ножа. Хотя не только это отличало цитадель от многих других древних развалин, сохранившихся на северных островах. Старики поговаривали, что, несмотря на видимое запустение, некто или нечто обитает за теми стенами. В детстве будущий разведчик княжеских войск обошел и облазил вместе со сверстниками немало странных мест, но цитадель всегда вызывала глубокий трепет. Вблизи нее не хотелось играть. Даже самые озорные мальчишки смолкали и подолгу смотрели ввысь, где на фоне низких облаков, словно очерченные углем, вырисовывались силуэты трех башен. Центральная стояла наполовину разрушенной с незапамятных времен. Две меньшие казались совершенно целыми, хотя на всех башнях и стенах тут и там попадались странные опалины, почти не зарастающие лишайником. Воспоминание командира отряда прервал негромкий голос княжича. «Вы видели что-то подобное?» «Да, в детстве, на родине». «Вы когда-нибудь заходили на ее территорию?» «Нет, ворота крепости всегда были наглухо заперты. Казалось, что они единое целое с камнями стен и скалой под ней. А стены оставались достаточно высокими, несмотря на разрушение верхней части в некоторых местах». «Здешняя цитадель осталась почти целой», – задумчиво произнес Мелианор. Его взгляд скользил по горным склонам, уже припорошенным снегом. «Во всяком случае, я не заметил серьезных повреждений. А не рассказывали ли в ваших краях какие-либо легенды об этом месте?» Вновь обратился он к Райдену. «Да, и немало. Большинство говорило о том, что крепость поставили боги», – припомнил бывший разведчик после небольшой паузы. «Однако никогда не упоминалось, какие. Впрочем, в наших краях богов вспоминали нечасто», – добавил он извиняющимся тоном. «А что-то более конкретное?» «Однажды я слышал, что за проливом к северу есть еще острова», – неожиданно для себя вспомнил Райден. «Сейчас там нет ничего. Эти земли ушли за грань. Но во времена моей юности нет-нет, да и поговаривали о том, что путь на север начинается именно с тех островов». «И какое отношение они имеют к цитадели?» – нахмурился маг. «Прямое. Кое-кто всерьез считал, что за льдами лежат теплые земли, и цитадели охраняли именно их. Но при чем тогда цитадели Сириана? И откуда приходил враг, если все они расположены на северном краю известного нам мира? В копоти и дыму пожаров шли безымянные орды, как волны смрадного моря, и разбивались о древние стены, откатываясь назад», – внезапно процитировал Райден. «Что это?» – вскинулся княжич. «Кроме понятия «древнее зло» я встречал и другое – безымянное зло. Одна из легенд. Она как раз начиналась со слов: «Из туманной дали приходили они и морем, и сушей, и не было им числа, и не было им имени. Их узнавали по глазам, в которых тоже не было ничего». А дальше? «От заката до рассвета шла битва, а звезды сияли в черноте. И каждый поклялся не отступить с рубежа. Павшие в бою уходили к звездам, как повелось с начала времен. Лучшие из лучших уходили туда, чтобы защищать проходы в наш мир вместе с предками и другими обитателями надзвездного мира. Миры рождаются в битве». «Я так и не понял, о ком эта легенда, хотя слишком многое перекликается с отдельными известными мне понятиями. Эта легенда не имеет отношения к цитаделям». Она говорит о тех, кто над звездами. Так в наших краях именуют богов, великих героев и других высших сущностей. Здесь я слышал наименование просто «высшие». Возможно, имелись в виду одни и те же. Мелианор только покачал головой. Чем больше узнаешь, тем меньше понимаешь. Кажется, так говорят. «Надо готовиться», – прошептал он себе под нос. «Ты полагаешь, что все начнется уже скоро?» – уточнил расслышавший его слова Райден. Маг кивнул. «По предсказаниям некоторых сильных видящих, все начнется весной. А вот когда и чем закончится, не видит никто». «Значит, подобное уже случалось не единожды?» «Возможно. Только неизвестно, насколько отличались события». Райсон Норрель утверждал, что катастроф было много. Они начались после первой битвы. Дальше становилось все хуже. Не исключено, что вскоре мы сами увидим все, что упомянуто в легендах. «А что за меч ты передал королю?» Внезапно поинтересовался командир отряда. «Ты полагаешь, что он ему вскоре пригодится? Или это какой-то знак?» «В тайных городах я видел много разного оружия. Этот меч я тоже видел не впервые. Однако на этот раз мне захотелось его взять с собой. Почему-то показалось, что его надо передать на юг. Вот и все». Княжич поднял свои голубые глаза и посмотрел сквозь стоящего перед ним собеседника, как это порой делали видящие. Того передернуло. Говорить больше не хотелось. На этом они, попрощавшись, и расстались. И вот теперь Сенель верхом на путнике спешил в Игмалион. Почему надо так спешить, никто не понимал. Но все чувствовали – надо. Родители юноши были родом с крайнего северо-запада полуострова, откуда их вывезли во время Дорской оккупации. Странная семья жила, сторонясь других людей, в одном из предгорных селений. Несколько лет назад Сенель был принят в отряд в порядке исключения только потому, что его неожиданно запечатлел последний котенок Хальдры. Первое время на общепринятом языке беловолосый подросток, который при этом не являлся Денери, говорил с таким страшным акцентом, что все понимали его с трудом. Котенка парнишка назвал длинным, труднопроизносимым именем на северном диалекте Даэра. В результате полное имя Карайна мог произнести только сам всадник. Остальные сократили его до прозвища Путник, причем на общем языке. Путник унаследовал от своего отца Райне не только очень светлый окрас, но другие способности при посторонних не проявлял. О них знал только напарник. Хотя Райден догадывался об этом. Когда в расположение отряда неожиданно прибыл маг Денери, многие не обратили внимания на княжича, неоднократно появлявшегося на базе. После разговора с Мелианором возник вопрос, кто повезет послание и подарок, ведь делегация уже приближалась к столице. С одной стороны, ничто не мешало передать меч молодому королю и позже, когда княжеская семья сама отправится в Игмалион, если миссия пройдет успешно. А вот с другой, старший княжич попросил командира отряда на Карайнах отправить гонца в столицу страны как можно быстрее. Тут и подвернулся Сенель, вернее юноша подошел сам и, умоляюще посмотрев на наставника, попросил о чести доставить послание. Откуда тот узнал, было ясно. Все светлые Карайны являлись телепатами, даже если не демонстрировали этого открыто, как отец путника. И Райден положился на этих двоих. Помывшись и просушив волосы, многие из делегатов пошли гулять по парку. Им интересно было посмотреть на резиденцию Игмалионского короля. Наэль и Далио остались отдыхать. Педантичный Солирейн взялся осматривать и приводить в порядок свою парадную одежду, заново пришивая кое-где разболтавшиеся от долгой перевозки в седельной сумке пуговицы. Тервион с Элсаром ушли бродить по парку первыми. Двое других последовали за ними. Лаэк сначала хотел остаться в своих апартаментах, но потом смущенно сообщил, что уже соскучился по своей Аире и пойдет в гости к Карайнам. Релио отправился на прогулку один, поскольку Ралия утащила Лорну раньше, под предлогом, что хочет показать одно интересное место. Ралия действительно повела Лорну в дворцовый парк, потому что ей не с кем было поделиться своими наблюдениями. От недавно открывшегося дара ведущей девушку просто распирала. Но при этом она все же понимала, что опыта у нее никакого, и спешила спросить мнение подруги, более сведущей в этих делах, каковой не без основания считала Лорну. «Вот посмотри!» Ткнула рыжая пальцем в клювообразный выступ дворца, обращенный к улице. «Какое уродство!» Темноволосая видящая молча кивнула, ей тоже не очень понравилось это архитектурное убожество, но обсуждать его подробно не хотелось. Порой рыжий сообщал ей все приходящие на ум мысли, что быстро утомляло. «Ладно с этим дворцом», — продолжила Ралия. «Я унюхала кое-что еще более стрёмное, аж мурашки по коже», и повлекла несопротивляющуюся девушку в сторону левого крыла дворца, уходящего за деревья. Лорна вздохнула. От левого крыла действительно ползли мурашки по спине. Оттуда пахло болью, смертью и незнамо чем еще. Дорожки делили пространство перед левым крылом на ровные прямоугольники. Кое-где из-под разросшихся стелющихся растений проглядывали каменные плиты. «Интересно, кладбище возле дома – это местный обычай?» – задумалась девушка. «Но не похоже, чтобы его часто посещали». Тем временем подруги подошли к зданию метров на 100, и Ралия собиралась шагнуть еще ближе, но вдруг Лорна негромко сказала: «Стой!» Рыжая тут же застыла, как вкопанная. Приказы она выполняла четко. «Что ты увидела?» С любопытством повернулась она к спутнице. «Не мешай, я еще смотрю». Ралия молча ожидала, хотя ее снедало нетерпение. «Может, ближе подойдем?» Все же не выдержала она затянувшейся паузы. «Нет, пока не стоит». «А что там?» «Там убили женщину, ведающую. Кажется, сделала это такая же, как она. Двое сражались насмерть. Но это не все. Если бы не еще чья-то помощь, то исход мог бы быть другим. Ниже пола одна чернота, ничего не разобрать. Но костей там накопилось много». «Костей?» Ралия расширила глаза. «Чьих костей?» «В основном человеческих». Лорна в упор взглянула на приятельницу, и та отшатнулась. Слишком пугающе сейчас выглядели черные глаза видящей. Ни белков, ни зрачков, да и черты лица показались несколько смазанными. Рыжая встряхнула головой, и все вернулось на свои места, хотя ее колени слегка подрагивали. «А чьих еще?» – бодро переспросила она, хотя запал слегка угас. «Кости других существ тоже есть, но наших нет», – странно закончила Лорна. «Может, пойдем отсюда?» – вдруг предложила Ралия. Видящая удивленно посмотрела на приятельницу. «Ты же хотела туда». «Я передумала. Если много костей, там ничего интересного». «Там очень много интересного», – задумчиво пробормотала Лорна себе под нос. «Только я не вижу прохода туда». «Вход, наверное, с другой стороны, или с торца», – предположила рыжая. «Я не об этом. В любом месте должен быть вход и выход. Выход заметен хорошо, а вот входа не видно». Ралия обескураженно молчала, силясь понять логику подруги. Видящая стояла, уставившись в одну точку, как казалось со стороны. Рыжей стало скучно, и непоседа отправилась бродить по дорожкам, однако не приближаясь к зданию, поскольку старшая, как инстинктивно отпечаталась в табеле о рангах, запретила. В задумчивости девушка нечаянно забрела на одну из клумб, поскольку они давно оказались вровень с землей. Потом пошла по ломной косой траектории. Внезапно ее снова остановил окрик. «Стой!» Ралия от неожиданности запнулась о какой-то камень и чуть не упала, громко выругавшись. К ней подбежала запыхавшаяся Лорна, и только в этот момент рыжая осознала, что успела уйти довольно далеко, почти к самой ограде. «Ты его нашла!» – выкрикнула подруга. «Кого?» – опешила Ралия. «Вход!» Рыжая недоуменно посмотрела на видящую, потом медленно сообразила. «Тот самый?» «Да». «Ну и где же он?» – недоуменно переспросила девушка, ковыряя подмерзшую землю носком сапожка. «Прямо под тобой». Ралия отпрыгнула, не успев сообразить, что делает. Лорна звонко рассмеялась. «Не бойся, он закрыт». И после секундной паузы добавила. «По крайней мере для нас». «Идем отсюда», – нахмурилась рыжая. Ей почему-то стало неуютно в этом месте, и только потом поняла. Голоса. Голоса, появившиеся в ее голове после странного случая, который произошел с девушкой в одной из расщелин Стайкского хребта, последние дни почти не напоминали о себе. А сейчас они зазвучали вновь. И довольно громко, но говорили в разнобой, так что понять их было сложно. Дорская ведущая Сиранна, к которой они заезжали по пути в Игмалион, связала появление этих голосов с могилами древнего рыжеволосого народа, находившимися в той самой расщелине. Ралия вздохнула. Теперь она стала еще более похожа на образы тех рыжих людей, которые мысленно разговаривали с ней, если не врало огромное зеркало в предоставленных девушке покоях. Похоже, ведьма не ошиблась. Рыжие являлись ее кровными предками. Эти паразиты сейчас утвердительно кивали и радостно улыбались у нее в голове. «Ну и чего лыбитесь?» – вопросила предков Ралия. Правда, совершенно беззлобно. «Лучше скажите, где я сейчас стою и что за вход?» – задала она провокационный вопрос. Ответ заставил девушку задуматься еще больше. «Это правда, что здесь могилы?» – осторожно спросила она у подруги. «Правда», – кивнула Лорна. «Их тут много. Очень древние. Вход в последний из них». Куда ведет вход, начинающийся в могиле, Ралия пока уточнять не стала, решив отложить до лучших времен. Обе девушки, не сговариваясь, повернулись и пошли в сторону центральной части парка. Релианор отправился бродить в одиночку. Голые деревья над голой землей навевали уныние. Не поймешь, осень или весна. И вообще, по наблюдениям молодого Денери, в окрестностях Игмалионской столицы на настоящую зиму рассчитывать не приходилось. Не то чтобы он любил холода, но странный климат вместе со стриженными рукотворными насаждениями вызывали ощущение чего-то ненастоящего, и от этого становилось тревожно. Парень несколько раз обошел вокруг дворца, обратил внимание на огромную чашу, еще не замерзшего из-за слишком теплой погоды фонтана перед главным входом в жилую часть, и полюбовался на статуи, которые почему-то находились со стороны хозяйственного дома. Под конец он решил заглянуть к Арайнам, а заодно справиться, как там Лаэк, и проследить, чтобы юный Си ненароком не решил заночевать в кошачьем доме. Дом Карайнов поразил своей добротностью. В таком можно прожить и северную зиму. Было видно, что о котах здесь заботятся. Пройдя через второй тамбур, гость оказался в слабо освещенном помещении, где и собрались Карайны. Как и все Денери, Релли увидел в темноте не намного хуже кошек, поэтому сразу узрел Лаэга, полулежавшего на полу рядом со своей девушкой. Черные, пестрые и серебристые карайны вперемешку расположились кружком и явно о чем-то оживленно беседовали, судя по долетавшим до сознания обрывкам образов. Релио хотел окликнуть племянника, как нередко называли Лаэга с легкой руки его же родственников, но тот обернулся сам. Видимо, карайны, воспринимавшие юношу чуть ли не своей родней, сообщили ему. Молодой Си слышал всех котов. «Не забудь вернуться ночевать во флигель», – прошептал, а скорее прошипел племяннику Релио, «чтобы местная обслуга, обнаружив тебя тут, не сочла за ничейного кота. Завтра с утра придется приводить в порядок парадные костюмы и репетировать выход на официальный прием у короля». Лаэк весело улыбнулся и сдавленно хихикнул, отведя глаза, наверное, в ответ на какую-то шутку карайнов. Релио незаметно вздохнул и вышел. Кальдра, на которую он приехал в Игмалион, так и не стала его карайной, несмотря на давнюю дружбу и многое пережитое вместе. Другие карайны тоже воспринимали молодого Денери просто другом, но не больше. Впрочем, пассаж о ничейных котах относился не только к племяннику. Среди собравшихся в кошатнике Релио заметил и Сайтана, мужа Лорхи, карайны Ралии, который тайно следовал за делегацией, но обещал не попадаться на глаза посторонним. Посол искренне надеялся, что эти самые посторонние не возьмутся поутру пересчитывать котов. Ко времени возвращения предводителя во флигель почти все делегаты уже находились там. К удивлению Релио, племянник вернулся довольно быстро. Товарищи отошли в сторону, и Лаэк таинственным шепотом сообщил. Раине просил передать, что все получилось. Он выглядел очень радостным и гордым. Что получилось? И почему он не сообщил сам? Мудрейшие поговорили друг с другом и приняли общее решение. Он соблюдает осторожность, как обещал. Релианор кивнул и ободряюще улыбнулся в ответ. В том, что спустя долгое время вновь наладилась связь и взаимопонимание между северными и южными карайнами, была и немалая заслуга Лаэга. Теперь отсутствовали только Ралия и Тервион с Алсаром. Хотя после дальней дороги не лишний было бы отдохнуть перед грядущими официальными хлопотами. Вся троица вернулась, когда уже стемнело. «Где вы были?» – громко спросил пришедших Релианор. «Мы гуляли», – сообщил Элсар за двоих. Я тоже гулял по парку, но вас не встречал. Мы все же не дома. Мало ли кто как отнесется к чужакам. Стоит держаться вместе. Мы ходили туда, где никого нет, нахмурился Тервион. Предводитель миссии покачал головой. Несмотря на доброжелательное обращение со стороны игмалионцев, годы недоверия к чужим властям все же давали о себе знать. «А ты тоже гуляла по задворкам?» – обратился он к девушке. «Меня Лорна отправила отыскать этих приключенцев», – парировала рыжая. «И я их нашла». Привлеченные громкими голосами, из своих апартаментов стали выходить другие делегаты. «И чем вы занимались столько времени?» «Я не знаю, чем они занимались перед этим», – демонстративно поджала губы Ралия. «Но когда я подошла, оба голые плескались в фонтане». «Зачем?» – не выдержал Релия. Послышались приглушенные смешки. «Наспор», – фыркнула девушка. «Кто кого пересидит?» «А ты что там делала?» – поинтересовался молодой Денери, заметив, что волосы девушки тоже мокрые. «Я тоже искупалась. Мне не слабо», – задрала подбородок та. Раздался общий хохот. Причем рассмеялись даже сами виновники происшествия. Лорна отметила для себя, что смех у Элсара очень мелодичный. «Неужели среди его предков есть и Си, и Денери?» – задумалась она, поскольку определить расу светловолосого юноши было практически невозможно. «У нас завтра королевский прием», – немного успокоившись, привел последний довод предводитель делегации. «А если вы заболеете?» «И умрете!» – в тон ему сквозь смех выдавил Элисейн, который иногда долго не мог просмеяться. «Тогда нас похоронят в одной могиле», – траурным голосом произнес Тервион, а Элсар придал своему лицу подобающе печальное выражение. «Да ну вас!» – вдруг рассердилась рыжая и, ткнув Терви локтем в бок, резко повернулась и направилась в свои покои. «Что на нее нашло?» – шепотом спросил друга Элсар. Тот пожал плечами, но веселье тоже как-то пропало. Все начали расходиться. Перед тем, как ложиться в кровать, Лорна долго и внимательно смотрела на Релио, пока тот не обратил внимания. «Ты хотела еще что-то сказать?» – настороженно спросил он супругу. Почему-то у него на душе было тревожно. Хотя пока все складывалось лучше некуда, не считая мелких проколов. «Я не хотела тебя беспокоить раньше», – задумчиво произнесла видящая. «Но еще днем вдогонку делегации Райден послал гонца». «Что случилось?» «Я не знаю», – опустил глаза Лорна, «но он несет весть и подарок для короля». «Но если король примет наше предложение, то на днях мы отправимся в обратный путь». Она покачала головой, потом тихо сказала. «Он прибудет через 3 дня». И прикусила губу, что было практически незаметно в темноте. Лорна вспомнила Синели с его карайном и поняла, что те несутся напрямик, то есть срезая путь через грани. Светло-серебристый путник это мог, как и его отец Раине. Вот только как это повлияет на юношу? И почему они так спешат, девушка понять не могла, ведь делегация останется в столице королевства еще надолго. Проснувшись, Рады и Лерика отправились сначала к Эдне, а потом в Академию ведовства. А Халик, собиравшийся уйти вслед за ними, неожиданно получил известие, что его присутствие в 4-м орале сегодня не требуется, как ни странно. С базы невидимок через пепла ему сообщили то же самое. Арен снова ушел на тренировки, но Виконт уже позже узнал, что он сегодня ничем не занят, и не решился выяснять во 2-м орале, где тренируется мастер Лоден с учеником. Таким образом, он на весь день оказался предоставлен сам себе и не находил места. Пепел тоже вел себя крайне странно, то и дело принимаясь ожесточенно вылизываться, словно у него менялся подшерсток. К вечеру Халик окончательно извелся и предложил Карайну просто прогуляться по городу, на что тот с радостью согласился. Поскольку спешить было некуда, оба пошли рядом, как 2 приятеля. Сначала они просто кружили по предместью, где уже привыкли к Виконту с его пепельным котом. Потом как-то незаметно вышли в поля за городом. Халик брел, куда глаза глядят, и почти не обращал внимания на окружающее. Смотреть там было не на что. Возле самого города не было ни ферм, ни огородов. Это запрещалось столичными законами. Только одинокие деревья и заросли кустарника нарушали однообразие слегка всхолмленной равнины. Внезапно в сумерках промелькнула серебристая тень. Виконт вздрогнул, уловив движение краем глаза. В тот же момент пепел, пригнув голову, нырнул куда-то в кусты. Халик озадаченно остановился, Я кликнул Карайна, но ответа не получил. Он остановился и растерянно застыл. Через несколько минут в кустах раздался тихий хруст, и оттуда вынырнули две тени, то есть два Карайна. Одним из них был Пепел, а вот второй, которого Викон сперва принял за самку, потому что он был ростом чуть ниже и более изящный, оказался странного светло-серебристого окраса, как волосы Аарона, причем однохвостым и без пятен. Оба уселись перед Халлигом. И тот неожиданно услышал голос, причем не своего Карайна, а чужого. «Приветствую брата, идущего сквозь тень». Сказать, что Виконт изумился, это не сказать ничего. Он только машинально кивнул, как сделал бы, приветствуя незнакомого человека. «Я же говорил». Последовало такое же самодовольное, как ночью, заявление Пепла. «Как мне называть незнакомого брата?» – мысленно спросил Халлик, немного опасаясь, что у него после ночного разговора с Карайном о мироздании не все в порядке с головой. «Раине!» – послышался ответ с тенью легкой мысленной улыбки. Пепел снова начал нервно вылизываться. «У тебя что, насекомые завелись?» – шикнул на него Виконт, и кот застыл с поднятой лапой. Молодой человек понимал, что его друг нервничает, и сам занервничал непонятно от чего. Ему казалось, что серебристый Карайн читает все его мысли, как в открытой книге. «Не волнуйся», – в такт мыслям раздался голос гостя. «Мы пришли говорить со всеми, кто способен понять нас и верно оценить сложившуюся обстановку», – закончил Карайн. Халлик потряс головой, последняя фраза была совершенно не похожа на обычные мысли котов. Или он переутомился в последнее время? Ответом была мысленная улыбка, а потом Раине продолжил. «Сегодня в столицу прибыла делегация от Северной Короны и мудрейших Сириана. Люди завтра будут говорить с ведущим свой народ, а мы уже установили связь со старейшинами родов. Увы, связь была утеряна слишком давно, и мы не смогли вовремя передать весть». Виконт понял, что речь идет о короле, но сразу насторожился при слове «весть». «Какую весть?» – уточнил он. «Время пришло». Так вот, почему Эдна говорила об известиях с севера, хотя про время она что-то упоминала еще больше года назад, – подумал Халлик и спохватился, что Карай наверняка услышал его мысли. Впрочем, неважно. Может, северяне знают о временах больше и смогут объяснить? «Она сказала правду», – подтвердил Раине. «Пора объединяться. Мы слишком хорошо помним то, что люди называли древним злом». «Так что же это?» – не сдержался Викон. Он знал, что у Карайнов общая память, но, видимо, не настолько, чтобы все помнили обо всем. Или же это от чего-то зависит? Пепел с каждым месяцем начинал высказывать все более сложные концепции. «Предки Пепла относятся к одному из древних родов», – пояснил Раине. «А древним злом вы называли то, что у нас называется безликим ужасом». Хотя это тоже метафора. Не то чтобы это зло в обычном смысле, но потерявшим жизнь и душу от этого не легче. Мир погибнет, если не остановить это. Халлик уже не знал, как именовать нечто, и не очень хотел произносить названные обозначения. Мир, возможно, и не погибнет, но жить в нем уже не захочется ни вам, ни нам. Это лучшее, что может случиться. А что худшее? Захотелось закричать Виконту. Об этом не скажу. Твердо произнес Карайн. «Они похожи, но не больше, чем падальщик и хищник. Хотя в древние времена на различных гранях бытовало много теорий, в том числе и та, которая утверждала, что миры должны переродиться, сначала потеряв себя». Халлига так передернул от последней картины, что потемнело в глазах. Однако его привела в чувство последняя фраза светлого Карайна. «На самом деле миры рождаются вновь в огне». Когда зрение Виконта прояснилось, он увидел перед собой только Пепла. Странный Карайн, которого вряд ли можно было назвать так, исчез. Халлига охватила досада, что он не успел задать самого главного вопроса. Как можно уничтожить древнее зло, чем бы оно ни являлось? Откуда-то издалека долетел ответ. «Еще будет время говорить об этом». Сидящий на троне в неестественной позе Лартин с трудом сдерживался, чтобы не ерзать на твердом каменном сиденье. Да, оно, конечно, было застелено вышитым королевскими символами бархатом, но это мало помогало. Молодой король терпеть не мог официальные церемонии, большей частью именно из-за этого проклятого трона. Чем думали предки, установив именно такой, да еще и запретив при этом подстилать подушку? Лартин очень сомневался, что головой. Не выдержав и все-таки поерзав, король с нетерпением уставился на вход в тронный зал, откуда вскоре должно было появиться посольство от княжеского дома Индари. Величественный зал освещался бесчисленными магическими светильниками, которые лили со всех сторон мягкий желтоватый свет, словно огромное созвездие. Перед колоннами у боковых стен тронного зала выстроились гвардейцы в золоченых парадных кирасах. Лартин с некоторым пренебрежением покосился на них. Так, украшение церемонии, а не бойцы. Реальной охраной являлись скрывающиеся за колоннами невидимки с духовыми трубками наготове. И, естественно, не только трубками. Другого оружия у них тоже хватало. На их присутствии настоял капитан отряда, поглядевший со стороны на гостей и сделавший вывод, что перед ним бойцы не хуже. Поэтому на всякий случай решил принять меры безопасности. По бокам от трона стояли мертвый герцог и милорд Ло Райлинди. Также присутствовали несколько высокопоставленных аристократов, герцогов и графов. Вообще-то по этикету прием послов обставлялся значительно торжественнее, да и присутствовать на нем должны были все значимые люди королевства. Однако сейчас явно был не тот случай, поскольку послы дома Индари не являлись представителями другого государства. Вот и решили не устраивать пышного приема. «Какие выводы вы сделали из наблюдений ваших людей за делегатами?» Лартин повернул голову главе второго орала. «Большинство из них росло в условиях жесткого дефицита ресурсов, что видно по их поведению», – негромко отозвался тот. «Какое-либо понятие о светском этикете имеют только сам посол, виконт Сенхир, и еще двое – барон Тервион Норси и Тесса Элсар Раэти Майи Ари. Не знаю, что значит его титул. Однако аристократами, скорее всего, являются почти все, хотя не все указаны таковыми в верительных грамотах. Их манеры за столом оставляют желать лучшего. Однако упомянутые выше двое являются, как бы повежливее выразиться, ищущими развлечений оболтусами, таких как они немало среди молодых аристократов королевства». «И что же они такого сделали?» – удивился король. «Ничего особенного», – едва заметно усмехнулся мертвый герцог. «Всего лишь посреди зимы искупались в дворцовом фонтане голышом». «Что?» – не поверил Лартин. «Холодно же, они с ума сошли». «Нет, наспор. Кто дольше высидит?» «Точно, оболтусы. Кстати, обе женщины в посольстве, скорее всего, ведьмы, причем сильные», – продолжил мертвый герцог. «Они ходили к левому крылу дворца и внимательно осмотрели его снаружи. Внутрь идти не пожелали. Вот запись их разговора». Он передал королю исписанный убористым почерком лист бумаги. К сожалению, не все фразы удалось распознать полностью. Лартин быстро прочел и удивленно вскинул брови. Потом перевел ставший недобрым взгляд на милорда-ректора и холодно поинтересовался. «А почему вы мне об этом не сообщили? Почему я должен узнавать, что с одним крылом моего дворца что-то не так из случайных источников, а не от собственных магов? Извольте объясниться». «Вы о чем, ваше величество?» – растерялся Ло Райлинди. «Читайте!» – король протянул ему листок. Маг прочел, и его брови медленно поползли вверх. Он помотал головой, прочел еще раз, затем поднял взгляд на сюзерена и глухо сказал. «Мы вообще не знали ни о чем подобном. Разрешите взять эту запись с собой, чтобы ткнуть кое-кого в нее носом?» «Я говорил вам, что с левым крылом что-то не так», – мягко упрекнул его мертвый герцог. «Попросите Эдну посмотреть на него. Боюсь, в этом могут разобраться только ведьмы. Я просто чувствовал, что туда не стоит соваться. Вообще. Смог выяснить только то, что левое крыло как-то связано со смертью вашей прабабушки, королевы Ирании, которую в простонародье называли черной ведьмой. И умерла она, скорее всего, не своей смертью». «А что там за могилы перед дворцом?» – поинтересовался король. «Об этом я ничего не знаю», – развел руками глава второго орала. «Если прикажете, распоряжусь поднять архивы». «Приказываю», – решительно отозвался Лартин. «Мне не нравится наличие неизвестно чьего кладбища перед моим домом. «Будет сделано, Ваше Величество», — поклонился мертвый герцог. «Я...» Договорить он не успел. Двери тронного зала распахнулись, и внутрь ступил церемонимейстер, который грохнул посохом об пол и торжественно провозгласил. «Чрезвычайное и полномочное посольство княжеского дома Индари королю Игмалиона Лартину Первому». В тронный зал вступил помощник мертвого герцога Стенло Двари, за которым следовали по двое довольно высокие и стройные люди в церемониальной одежде с волосами ниже плеч. Мужчины были в светло-бежевых костюмах по фигуре и коротких черных плащах, скрепленных серебряными фибулами в виде узкого овала с ажурным треугольником сбоку, пронзенного граненой стрелой. А женщины в темно-коричневых платьях из плотной ткани и таких же черных плащах. Никаких украшений на посланцах король, к своему удивлению, не заметил. Лартин впился взглядом в идущего впереди мужчину с седыми волосами и женщину с темно-каштановыми. По-видимому, это посол с супругой. Не сразу король сообразил, что волосы посла не седые, а абсолютно белые. Да и то понял это потому, что заметил еще двух мужчин с такими же. Какие странные люди. Он никогда еще подобных не встречал. «Мы приветствуем короля этой земли от имени Северной Короны и княжеского дома Индари», – поклонился посол, приблизившись к трону. «Мы тоже рады приветствовать посланцев княжеского дома Индари», – наклонил голову король. «Мы хотели бы вручить вам верительные грамоты и дары». Король опять наклонил голову, и к послу тут же подошли два герольда. Стоявшие за первой парой молодой светловолосый мужчина и высокая рыжеволосая и такая же молодая женщина одновременно сделали шаг вперед и вбок и вручили подошедшим герольдам свернутые в трубку листы пергамента, запечатанные висящей на шнурке печатью из темной смолы. Рыжеволосая выглядела странно. Нельзя было даже сказать, красива она или нет. Слишком необычно. Почти треугольное лицо с высокими скулами и крупные зеленые глаза, удлиненные к вискам. Эта женщина напомнила Лартину прирожденного тактика по имени Марни, бывшего ученика Лодена, мастера-лучника, идущего сквозь тень. Восходящая звезда военной академии был очень похож на северянку, как будто та приходилась ему сестрой. Посол держал в руках хрустальный шар с серебряной накладкой в виде то ли звезды, то ли стилизованного цветка. Он с поклоном протянул этот шар Лартину. «Подайте», – велел тот ректору. «Простите», – отступил на шаг посол. «Но это королю?» «У нас так не принято», – заметил мертвый герцог. «Мы не знаем, кто вы и что несет ваш дар. Его нужно сначала проверить, прежде чем его величество коснется». «Проверяйте, но согласно нашим обычаям, я могу передать его только из рук в руки». Игмалионцы переглянулись. Затем король пристально посмотрел на ректора, тот поклонился и подошел к послу. «Не бойтесь», – мягко сказал он, – «я не буду дотрагиваться, но посмотреть, не несет ли он в себе чего-то вредоносного, обязан». Посол кивнул, продолжая держать шар на вытянутых руках. Милорд Лорайлинди склонился над ним, поднес руку, но не коснулся. Поводил пальцами туда-сюда, хмыкнул себе под нос и распрямился. «В нем ничего нет, ни хорошего, ни плохого. Просто хрусталь и серебро», – констатировал он. «К сожалению, это всего лишь символ», – с горечью произнес посол. «Почти все реликвии нашего народа утеряны во время захвата нашей страны Дорской империей». Лартин посмотрел на застывшего в неудобной позе виконта, встал, подошел и взял шар из его рук. Он собрался было вернуться к трону, но жена посла остановила его, негромко сказав: «Постойте, Ваше Величество, у нас есть еще один дар. Он настоящий, хотя можете его тоже проверить, если хотите». Она протянула Лартину широкий ажурный наборный серебряный пояс из фигурных звеньев. Ректор поспешил отстранить короля и уставился на этот пояс. Чем дольше он смотрел, тем выше поднимались его брови. А когда Лорайлинди повернулся к Лартину, его глаза были совершенно круглыми. «Что такое?» – удивился тот, никогда не видевший главу Антрайна в таком состоянии. «Это...» – выдохнул ректор. «Это защита. Этот поясок равен полным доспехам. Его не пробьет ни магия, ни железо. Нет, это только часть того, что должно быть. Вздохнула жена посла. Пояс защищает не все тело, а только от колен до груди. Дальше защита слабеет. Должно быть еще что-то на шее. Я слышал о таких вещах от старого ректора. Голос мертвого герцога звучал глухо. Это величайшая редкость. Их сохранилось несколько на всю каверну. Насколько мне известно. В запасниках Антрайна хранится фибула, защищающая как раз верхнюю часть груди и голову. Отлично. Потер руки Лартин. Тогда у меня практически полный доспех. Благодарю за столь ценный дар. Он принял пояс из рук жены посла и тут же застегнул его на себе, вызвав этим неодобрительный взгляд главы второго орала. Милорд-ректор едва заметно усмехнулся себе под нос. Неугомонный характер молодого короля он уже успел немного изучить. «Нам многое нужно обсудить в более узком кругу». Его Величество посмотрел послу прямо в глаза. Тот ответил таким же открытым взглядом. «Мы готовы в любое удобное для вас время», – отозвался он. «Тогда сегодня вечером в моем кабинете», – предложил король. Посол снова поклонился. В этот момент какой-то шум за колоннами заставил всех оглянуться. Из-за одной из них выступил человек в черном комбинезоне с откинутым капюшоном. Лартин с удивлением узнал Кевина Ло и Ларди, капитана отряда невидимок. «Ваше Величество», – поклонился тот. «Извините за вторжение, но произошло нечто невероятное. Дикие карайны вышли к людям». «В смысле?» – не понял король. «В самом прямом. По всей каверне карайны выходят из лесов и ищут себе напарников. Пока только черные, насколько мне известно. Сообщение об этом получено через кристаллы связи из всех провинций Игмалиона, кроме Тиграинской и Дорской». «А у вас не было такого?» – повернулся к послу Лартин. «У нас это началось около 4 лет назад», – сообщил тот. «Карайны сказали, что время пришло». «Вот-вот», – подался вперед капитан. «Все они говорят то же самое, во всех провинциях, но не объясняют, что это значит. Вы знаете?» «Да», – наклонил голову северянин. «Это одна из причин прибытия нашей миссии». «Об этом знают все ведущие», – добавила его жена. «Пришла пора делать выбор во имя жизни». Эти слова заставили Лартина, мертвого герцога и ректора замереть на месте. Что-то в них было глубинное, заставляющее задуматься о том, о чем раньше не думали. В мире происходило что-то странное, необычное и непривычное. Что-то требующее консолидации усилий всех, кто мог бы хоть что-то сделать. И это заставляло мобилизовать все свои силы. «Герцог», — повернулся король к главе второго орала, — «а пригласите-ка ко мне Эдну. Срочно. Хочу выяснить, знала ли она хоть что-то. И если знала, то почему молчала?» Глава второго орала, ничего не говоря, поклонился и вышел. Официальная аудиенция была завершена, и посольство отправилось в свою резиденцию. Король же взмахом руки, приказав капитану с ректором следовать за собой, поспешил в свой кабинет.